Глава 54. Побег. Дилан. Побег прошел удачно, но каких нервов мне это стоило, знают лишь небеса. «Ты чего сопишь и крутишься?» — посреди ночи спросил меня Эдвин с соседней кровати. «Да так», — отмахнулся я от него. «Не рассказывать же, что я застукал эльфа с Касси в ее постели». Этот белобрысый маньяк снова повалил девушку на кровать и впился в ее рот поцелуем. Уже в третий раз за сутки. Едва не швырнул его об стену, чисто на рефлексе. От ревности в глазах все потемнело, когда я искал в шкафу нужные для побега вещи. А потом нечаянно даже дверцу оторвал, будь она неладна. Очень хотелось просто развернуться и уйти, оставив этих голубков вдвоем. Но я должен был следовать плану. Еще днем Эдвин похвастался мне, что купил на рынке для себя несколько вещей на будущее, так сказать, на вырост. Особое инквизиторское одеяние в виде жилетки из прочной ткани, которая, как кольчуга, выдерживает даже удар ножа, а еще титановые наплечники. Сейчас эта жилетка была ему великовата. А для меня в самый раз. Как и наплечники. Он зачем-то припрятал все это в шкафу госпожи. Мне было очень стыдно воровать у парня, но я не видел другого выхода. Мне эти вещи пригодятся в бою. Возможно, даже спасут мне жизнь. Написал ему записку с извинениями. Если выживу, куплю ему новые. Еще лучше и в большем количестве. А если нет, то все мое имущество, мой замок, деньги и все, что принадлежит мне в Эльферии и Гардиане, перейдет ему. В той же записке я написал, что объявляю его своим наследником. Не пропадать же добру. «Из-за Кассандры переживаешь? Прекрасно, тебя понимаю». «Но что поделать? Такова жизнь. Смирись, мужик. Слушай, мы же днем успокоительную траву в аптеке купили. Завари, выпей, полегчает», — дал совет этот добродушный парень. «Нет, не надо. Спасибо, Эд». Отмахнулся я от него и подумал, что стоило бы себе в дорогу пару бутербродов в рюкзак пихнуть. Когда доберусь до деревни, нежелательно валиться с ног от голода. Я просто на кухню схожу, водички попить». Лучше бы я туда не заходил. Опять напоролся на Кассандру и ее остроухого жениха. Эльф в очередной раз присосался к девушке с поцелуем, а та даже обвела его руками за шею. Совсем как меня в карете когда-то. Эта ревность меня доконает. В 100-тысячный раз убеждая себя, что у нас с Касси не может быть будущего, и поэтому не стоит откручивать эльфу голову, я схватил из ближайшего шкафа пару бутербродов с колбасой и ретировался. Едва дождался, пока Эдвин заснет. Тихо встал, оделся. В целях маскировки поверх инквизиторской жилетки и наплечников я решил накинуть на себя белую рубашку гаремного раба. Она скроет что угодно. Если меня остановит патруль, у них не должно возникнуть подозрений из-за моего брутального вида. Можно было идти сразу на выход, но неведомая сила потянула меня снова в комнату Касси. Приоткрыв дверь, убедился, что я был прав в своих подозрениях. Несмотря на то, что Эдвин постелил эльфу на полу, этот белобрысый клоп пробрался в девичью постель. «У нее все хорошо, Дилан. Все замечательно. Оставь девушку в покое». Мысленно приказал я себе, хотя сердце разрывалось в клочья от боли. Едва я вышел за порог и ступил на траву, как в мою штанину впился слайсер. «И куда это ты намылился, весь такой нарядный? Для кого белую рубашечку надел, изменщик?» Наехал на меня пушистый шарик. «Это не измена. Это просто побег», — уточнила я, продолжая шагать с пассажиром на голени. «А, ну тогда ладно», — соскочил он с меня. «Что, даже не будешь останавливать?» — изумился я. «А зачем?» — фыркнул Корди. «Только представь, как на тебя будет орать Касси, когда поймает. Это ж такие вкусные эмоции будут!» С предвкушением облизнулся он. «Логично», — усмехнулся я. «Ладно, увидимся завтра», — помахал мне лапкой фамильяр Кассандры и скрылся в траве. «Да-да, завтра. Если выживу». Тихо пробормотал я себе под нос. Чтобы быстрее добраться до Эльферии, совершил еще одну кражу. Взял у Кассандры коня. Точнее, позаимствовал. Решил, что отпущу его на границе, и животное само найдет дорогу домой. У него инквизиторское клеймо на ухе, так что никто не посмеет его присвоить. А дальше было самое сложное — покинуть пределы поместья и выехать за ворота. Как бы ни взбунтовалась моя рабская магия, Будет крайне досадно, если вся моя спасательная операция закончится, едва я сделаю пару шагов за оградой. Кассандра, точнее Сашуля, сказала мне чувствовать себя как дома. Надо воспринимать это как приказ. У себя дома я гуляю куда хочу и когда хочу, так? Вот и сейчас отправился прогуляться. Уговаривал я свою рабскую привязку, чтобы та не отправила меня в глубокий обморок. На удивление, это сработало. Я относительно сносно себя чувствовал все время пути и почти добрался до Эльферии. Всю дорогу размышлял о Саше Кассандре. Эта девушка упорно не выходила у меня из головы, и я снова и снова повторял себе, что мы не можем быть вместе. Эльферийский инквизитор и гардианка. Гаремник полуэльф и невеста эльфийского аристократа. Магия помолвки давно все решила за эльфа и Касси. Эту связь может разорвать лишь смерть. Так что не нужно обо всем этом думать, Дилан. Лучше сосредоточься на задании. А то, как я отчаянно завидую эльфу и мечтаю оказаться на его месте, это все неважно. «Стоять! Спешиться!» Окрик подлетевшего ко мне пограничного патруля раздался совершенно не кстати.